Но одному как сделать? Где подобрать надежных людей для такого опасного предприятия? Сколько ни заплати, продадут. Для русских деньги не в цене. Царь дал, царь взял. Никуда не спрячешь. Любые деньги государь может отнять, если прослышит, что они у кого-то завелись. Надо бы на при случае, — размышлял Бомели, — отпроситься в Новгород, а лучше поехать туда с царем. Там много немецких купцов помогут, хоть и не бескорыстно, да и легко затеряться среди своих. Кончится история с Марфой. И бежать, — убеждал себя доктор, — бежать. Мэри не тронут. Елизавета напишет письмо Ивану, пришлет подарков, ее отпустят. Да и при английском дворе Мэри будет лучше. И там найдутся занятия по переписке чужих депеш эзоповым языком. Бомелий погрузился мысленно в пейзажи Швейцарии, когда его остановил дьяк Петр Кишкин из сыскного приказа. Шел он вместе, что было весьма необычно, с самской маленькой колдуньей. — Будь здрав, Елисей, будь здрав, Петр, — поприветствовал, вздрогнув доктор дьяка. Но тут же взял себя в руки. — По какому делу? — Да так, — уклончиво ответил Кишкин, — побеседовать. Бомелий заглянул в глаза старухи, напоминавшие черные бездонные озера. — Для сказок вроде бы рановато, — продолжал он разговор с Кишкиным. — Да и кудесников во дворец доставляют в специальном воске. — К тебе, Бомелька, я шел с Вармой, — произнес дьяк. — Вот уж странно, Петр, в сказках я не силен. А врачевать она лучше меня умеет, токмо не проболтайся царю. — Ты прав, но не проговорюсь, — охотно согласился дьяк. — Я сильно обжег руку в застенке, тебя не нашел. Отправился к ней, она мне на обгоревшую руку налепила огненную повязку, думал, Богу душу отдам, он помогло. — Иди в церковь, свечку поставь. — посоветовал лейб-медик и собирался раскланяться. — Я ей золотой, — не отпускал Кишкин, — а Варма не берет. — Отведи, — говорит, — к английскому доктору. — Только слово скажу ему, и все. — А мне что, жалко? — усмехнулся дьяк. — А может, она тайну какую передаст? — поинтересовался Бомелий. Ветер дул так, что мужчины придерживали головные уборы, а старуха стояла спокойно, будто воздушные потоки не касались ее убогой одежды. — Конечно, тайну, — согласился Кишкин. — А что еще друг другу колдуны передают? — Да какое колдун! Не ученый люд молву разводит, а мне какое дело? Главное, чтобы рука не заболела. — Не заболит, — заговорила старуха. А голос у нее был молодой, девичий. Рассказывали, что когда она проходит сквозь большой самский костер на лапландском задворке, то превращается в красуху-молодуху. Правда, Бомелий сам не видел. — Не заболит, Петр, — повторила она. — А ты, Бомелий, будь уверен, что хозяин справедливости велел тебе делать, как он того хочет. Не вздумай ему перечить, а мне велел ни в чем тебе не мешать. — Дивная сказка, — скороговоркой произнес лейб-медик. — Ничего не понял, побегу домой. Дьяк Кишкин пытался его удержать, но Варма остановила его и попросила проводить ее поскорее на подворье лопарей, поскольку им без сопровождения слоняться по слободе не разрешалось. Бомелий из заднего хода пробрался в дом. Он подумал, что надо бы отрастить бороду по русскому чину, чтобы стать неприметней. Жена накрыла на стол, за едой они не обмолвились ни словом. В тот же вечер дьяк Кишкин доложил Малюте, что ведьма Варма передала доктору: «Хозяин справедливости велел тебе действовать так, как того хочет». «Кто хочет?» — переспросил Григорий Лукьянович. — Ну, этот хозяин. Кто таков? — царь, видать.